Глава 60. Леонид Сомов по поручению полковника Кравченко отправился к бывшей жене Лескова Маргарите, чтобы сообщить неприятное известие о гибели Руслана. Теперь, кроме заботы о дочери, на плечи этой женщины упадут заботы по организации похорон, ведь у погибшего больше не было родственников. Маргарита, услышав жуткую новость, побледнела. Когда это случилось? «Позавчера утром», — ответил Леонид. Женщина поежилась. «Слава богу, он уберег моего ребенка. Сашенька должна была в тот день находиться с ним». «Почему?» — удивился оперативник. «Руслан иногда звонил дочери и приглашал ее на прогулки», — объяснила Маргарита. «Позавчера они тоже собирались встретиться. Бывший муж позвонил в начале 9-го и отменил встречу, мол, у него сломалась машина, а кроме этого важное свидание», — она горько улыбнулась. «Он любил покрасоваться передо мной, хотя знал, что сам виноват в нашем разводе. Подручные Кожарского для безопасности не имели семей». «Лесков сказал еще что-нибудь?» — уточнил Сомов. «Да», — кивнула женщина. «Он заявил, что теперь он важная птица в городе, и даже сам хозяин с ним считается. И вот пример. Сломалась машина, Малиновский сейчас посадит его в свой собственный джип, только чтобы Руслан присутствовал при каком-то разговоре». Оперативник похолодел. «Вы уверены, что точно помните день, когда состоялась эта беседа?» Лескова пожала плечами. «Мы целую неделю перезванивались, уточняя дату». Выслушав Сомова, Кравченко сказал Киселеву. «Сегодня судьба явно к нам благоволит. Мы выяснили очень важную вещь. В день своей гибели Лесков утром ездил куда-то с Малиновским. И именно в то время, которое нас интересует». «Для адвоката Юрия Анатольевича и это не доказательство», — отозвался Константин. «Он заявит, что Маргарита Лескова перепутала дни, сделает ей звоночек, и на следующей встрече она повторит его слова, как попугай». «Возможно», — полковник кивнул. «Поэтому мы должны найти и других свидетелей, которые видели, как хозяин Руна сажал своего подчиненного в джип». Свидетели защиты, охранник, стоящий в дверях отеля, и сторож, смена которого заканчивалась, вставил Прохоров. «Они подтвердят слова шефа, оставив нас в дураках», — Алексей Степанович задумчиво поглядел в окно. «Паша, спустись к Станиславу», — проговорил он. «Пусть сделает невозможное, чтобы доказать присутствие Лескова и нашего подозреваемого в автомобиле в то роковое утро. Костя, ты возьмешь разрешение на исследование машины Руслана Ивановича и вместе с криминалистами досконально изучишь неисправность, не позволившую потерпевшему сесть за руль. Ты, Петя, продолжишь за ним слежку. На серебристую Ауди пока не тратьте время. Мне кажется, это трюк, подготовленный Малиновским. Уж больно он спокоен». Ребята кивнули.